Считай часть предоплаты за то, что сейчас заберу. Предоплатой? Задумчиво спросил продавец, проверяя баланс чипа. Именно, вот весь список того, что нужно, и мне нужно все это. Знаю, что ты можешь достать каждую позицию, и скинул список того, что мне нужно. Старьевщик пробежал глазами по списку. У меня много чего нет, он покачал головой. Повторяю, мне нужно все из списка. У тебя мало времени, начинай собирать. Уже начал, продавец угрюмо кивнул. На его лбу блестели капли пота. Происходящее ему явно не нравилось. И не тяни, у меня мало времени. Быстрее соберешь, быстрее исчезну отсюда, и удобно устроился в старом разбитом кресле. Отлетая от ангара, слышал, как продавец что-то бормочет себе под нос. Кажется, молится или проклинает. Что ж, его дело. Главное, что он сделал, что нужно. Закончив с этим, полетел в лавку, где приобрел дрона. А знакомое лицо? Как поживает ваш дрон-чистильщик? Сразу поинтересовался продавец и расплылся в улыбке, и сразу стал смотреть по сторонам. Отлично работает. Настолько хорошо, что решил приобрести еще два таких, облокотился на прилавок, разглядывая витрины с новыми моделями дроидов-чистильщиков. Значит, не возникло с ним проблем. Рад слышать, продавец потер руки в предвкушении. Возникли проблемы с четырьмя настройками, но я решил. Замечательно, что решили проблемы с ними. Нужны еще два дроида. Да. Желательно с улучшенной маневренностью. Если есть не новые, оглядел прилавки, якобы в поиске нужной модели. Сейчас посмотрю, что есть. Кстати, у меня как раз появилась новая модель дроида-уборщика. Компактнее предыдущей на 15%, но при этом мощность увеличена. Плюс новые алгоритмы навигации, продавец достал из-под прилавка небольшой черный ящик. Зайдите сюда, можете посмотреть вживую и приоткрыл его. Вот коды доступа, можете сами все протестировать. Диагностика показала, что дрон новый, а что с автономностью? Повернул дрона, якобы изучая аккумуляторный отсек. Автономность увеличена. Сами понимаете, больше, чем у той модели, что я продал вам в прошлый раз. Насколько увеличено? На нейросеть мне пришла сумма в 700-500 тысяч кредов. Впечатляет. Сколько просите за два? Для постоянного клиента сделаю хорошую скидку. Скажем, 1030, продавец назвал цену с широкой улыбкой. Вот только у меня сейчас в наличии всего одна такая модель дроида. Дороговато и плохо, что всего один такой дроид в наличии. Даже не знаю, задумчиво постучал пальцами по прилавку, хотя для себя уже давно все решил. А запчасти к ним сложно достать. Стандартная линейка компонентов, ничего эксклюзивного. Плюс у меня всегда есть базовый набор запчастей на складе, заверил продавец, указывая на шкафы за спиной. Ладно, по рукам. Беру. И протянул банковский чип для оплаты. Отличное решение. Продавец просиял. Сейчас проведем краткий инструктаж по новым функциям. И вот мои координаты, если возникнут вопросы по эксплуатации, всегда готов на них ответить. Извини, тороплюсь, инструктаж проведем позже. Тогда вот вам чип, на нем подробные инструкции по эксплуатации, забрал чип и подхватил коробку с дроном. А инструктаж в любое удобное время, продавец с готовностью кивнул. Сразу взлетел и, посматривая по сторонам, и назад покинул рынок. Хвоста в этот раз не оказалось. Только глайдер залетел на чердак, как заметил ожидающую там Марине. «Блес, я так устала сидеть дома одна, пока ты где-то пропадаешь», она скрестила руки на груди и посмотрела с укором. «Марине, ты же знаешь, что я не просто так летаю. У меня важные для нас дела», — начал объяснять, выгружая покупки. «Важные встречи». «Блес, я все понимаю. А я не важна для тебя». Ее глаза наполнились обидой. «Марине, конечно, ты важна для меня, и я всегда, когда улетаю, очень скучаю по тебе», — подошел ближе, пытаясь смягчить ситуацию. «Может, слетаем куда-то просто погулять?» Она с надеждой заглянула мне в глаза. «Марине, милая, у тебя же есть целый парк вокруг дома. Ты можешь хоть весь день гулять по нему», — мягко возразил, убирая прядь волос с ее лица. «Блес, я только этим и занимаюсь, мне скучно там, даже поговорить ни с кем», — вздохнула Марине, опуская плечи. Марине попытался возразить, но она перебила. «Нет, дай договорить. Я все понимаю, но мы скучаем, ты появляешься обычно поздно вечером и сразу засыпаешь», в ее голосе смешались обида и решимость. Тяжело вдохнул и посмотрел на ее живот. Вспомнилась Мила и понял, что не стоит повторять старых ошибок. «Ты права. Наверное, я должен уделять вам больше времени», признал, сдаваясь. «Отлично, давай куда-нибудь вместе слетаем». Мне надоело здесь быть одной, ее лицо моментально просветлело. «Куда?» Развел руками, не имея готовых предложений. «Ну ты ведь наверняка куда-то собирался». Марине склонила голову на бок. «Собирался», — признал, задумчиво потирая подбородок. «Куда?» В ее глазах загорелось любопытство. «В горы», — ответил после небольшой паузы. «Отлично, вместе полетим. Там погуляем, развеемся», — Марине хлопнула в ладоши от радости. «Но если ты настаиваешь, и не говори потом, что я не предупреждал», — предостерегающе поднял палец. «Ты меня не напугаешь». Она рассмеялась, махнув рукой. «Тогда собирайся и живот прикрой чем-нибудь». Чтобы у дорожной полиции не вызывать лишние подозрения, указал на ее заметно округлившийся живот. «Я быстро», — Марине развернулась и поспешила к своим вещам. «Да я не тороплюсь», — облокотился на глайдер, наблюдая за ее сборами. Вскоре она вернулась. На ней была новая цветная накидка и еще много чего из того, что раньше не видел среди ее вещей. Здесь понял, что она не только для будущего малыша прикупила, но и сама приоделась и сейчас захотела это все продемонстрировать. «Вижу, у тебя новая накидка», — отметил, оценивающе глядя на нее. «Да смотри, какая красивая, и она почти полностью скрывает живот», — она покрутилась на месте, демонстрируя ее со всех сторон. «Красивая», — согласился, кивнув. «Полетели. Надо еще до темноты решить несколько вопросов». Довольная, она забралась на заднее сиденье глайдера, и мы вылетели. Вообще, планировал перегнать платформу завтра, но раз она захотела на прогулку, решил, что перегоню платформу сегодня. Марине, осторожнее здесь, предупредил ее, когда залетел в пещеру и приземлился возле выступа скалы. «Здесь много сталактитов, поэтому береги голову». Специально выбрал это место, чтобы вход в пещеру начинался высоко от дна ущелья, случайные путники не могли забрести внутрь, а скалолазы здесь не ползали. Марине спрыгнула рядом, придерживая полы длинной накидки и осматриваясь. «Это где мы?» «Здесь мы вроде раньше не бывали». Она с любопытством оглядывала неровные стены пещеры. «Ты не бывала, а я бывал», — протянул руку, помогая ей перешагнуть через каменный выступ.